Глава 7. Игра началась. Это сложное испытание. Ника обреченно брела в школу, будто предстояло подняться на эшафот. Одноклассники теперь тихо перешептывались за спиной или молчали. Нике сделалось все равно. Школьные проблемы казались несерьезными. То, как поступил Ардан, нанесло на ее душу незаживающую рану. Наконец она вошла в кабинет, расправив плечи. Хотя ее сотрясала нервная дрожь, а каждый шаг давался гулким стуком в висках. Она судорожно сжала лямку рюкзака, чтобы скрыть волнение. Обычно в трудные моменты ее поддерживал одобряющий взгляд Ардана. Он приходил в школу раньше Вероники. Но место Батуева пустовало. Опоздал. Может, придет ко второму уроку. Однако второй урок начался, а парта так и осталась пустой. Ника не слушала речь учителя, только смотрела на вход и ожидала, когда появится Ардан. Стало трудно дышать, когда она подумала, что потеряла его навсегда. Но ведь он сам виноват. Как этот чертов бинокль попал к нему в кофр? С каждым мгновением отсутствия друга ледяная пустота внутри росла. Ника ждала, но Батуев не появлялся. Воображение рисовало страшные картины. Авария на снегоходе, болезнь или... Он во всем сознался, и его уже посадили в тюрьму. На перемене, когда класс внезапно взорвался гомоном и смехом, Ника вышла из-за парты и поплелась к учительской. Постучала в дверь, не дожидаясь ответа, вошла. Анастасия Викторовна, классная руководительница, в уединении проверяла тетради. Она подняла голову и натянуто улыбнулась. «Здравствуйте, Анастасия Викторовна!» прозвучал в тишине учительской робкий голос Ники. «Добрый день, Вероника!» поздоровалась учительница. В серых глазах, прятавшихся за толстыми линзами очков, появилось странное выражение. Она поправила аккуратно подстриженные волосы, тронутые сединой. «Ардан Батуев сегодня придет?» Анастасия Викторовна вздохнула и сняла очки. Вопрос деликатный. «Он пропустит день». «Что-то случилось? Он заболел?» обеспокоенно спросила Ника. «Нет. Я полагаю, если он захочет, сам расскажет тебе», уклончиво отвечала она. Войдя в аудиторию, Ника услышала за спиной отчетливый шепот. Таким говорят, когда хотят, чтобы слышали все. «Вчера Батуева допрашивала полиция», — сообщил Никита Воронов. «В хужире завелся браконьер. Подозревают Ардана». «Да ты что!» — выдохнула Аня. «А знаешь, кто его сдал?» — продолжил Никита. Ника съежилась, поняв, что он кивком указал на нее. Было обидно осознавать. Теперь все будут считать ее предательницей. Но вспомнились кровавые разводы на снегу. Ника сжала челюсти, убеждая себя, что поступила правильно. «Яблоко от яблоньки. Она не только дочь убийцы, но еще и стукачка», — громко заключила Лара. «И к нам заглядывал участковый. Спрашивал, не знаем ли мы чего». «Да, у нас тоже были из-за чокнутой». «Ладно вам, нерв жалко», — вклинилась Аня. Звонок прервал сплетни. Ника тяжело выдохнула. К осуждению ей не привыкать. Что будет с Арданом? Как он это перенесет? Глеб тоже перестал выходить на связь. Ника звонила ему вечером, но он не ответил. Иногда такое бывало. Он пропадал, но позже назначал свидание у клиники Кумутканов. Вместе они ухаживали за уцелевшими малышами. Глеб оказался заботливым, что оценила не только Ника, но и Елизавета Петровна. И даже его неразговорчивость не настораживала их. Глеб редко рассказывал о своем прошлом. На вопросы отвечал уклончиво. Он умел очаровательно шутить и был обходительным. Однажды, когда он испачкал футболку, Лиза предложила ему рубашку мужа. Проходя мимо комнаты, Ника случайно увидела, как Глеб переодевается, и заметила страшные шрамы на его спине. Она замерла в дверном проеме, пораженная открытием. Почувствовав пристальный взгляд, Глеб обернулся. Он смутился, быстро накинул рубашку и застегнул на все пуговицы. «Кто сделал это с тобой?» — тихо произнесла Ника, опустив глаза. Она и сама застеснялась. По лицу Глеба пробежала мрачная тень. Такие воспоминания невозможно назвать приятными. Не стоило спрашивать. Ведь он, должно быть, очень страдал от своих родителей, пока не попал в детский дом. «Я расскажу тебе позже», — пообещал он, но Ника поняла, что вряд ли услышит историю. Телефон Глеба не отвечал. Приятный девичий голос сообщил, что абонент временно недоступен. Ника вздохнула и бросила смартфон на кровать. Даже поговорить не с кем. Мама не в счет. Ника и Лиза не были близки. Вероника больше доверяла отцу, и вот теперь его тоже нет. Одиночество еще никогда не давило на нее так сильно. Она глядела из окна на проплывавшие облака. Погода стояла теплая, несмотря на конец февраля. Наспех одевшись, Ника выбежала из дома. Она уже знала, куда пойдет. Душа жаждала успокоения. В доме Батуевых в окнах горел свет. Калитка не заперта. Ника без труда прошла во двор. Несколько минут она сомневалась, но нажала на звонок. Дверь открыл Айдар Батуев. Как только он увидел гостью, нерешительно замершую на крылечке, лицо его исказило злость. «Здра...» — наконец произнесла она. «Это из-за тебя к нам вчера нагрянула полиция?» Грозно сверкнув глазами, спросил Айдар. Ника сжалась под этим взглядом. Сейчас он ее прогонит и будет неправ. Она защищала нерп. Их украли, и нужно проверить все зацепки. «Извините, я не могла поступить по-другому. Я хотела бы поговорить с Орданом», — тихо, но уверенно промолвила Ника. «Не будет он с тобой общаться. Убирайся отсюда». Он махнул рукой в сторону выхода. «Вы бы тоже боролись за то, что вам дорого». «Убирайся!» – процедил он сквозь зубы и сделал шаг вперед. Ника смерила его долгим, совсем не детским, серьезным взглядом и, огорчившись, ушла. А что она ожидала? Ордан обиделся, ведь она сдала его полиции. Ника посмотрела на темные силуэты птиц, будто приклеенных к ясному небосводу. Как они свободны! «Кто там, пап?» — крикнул Ордан из гостиной. Он делал задание по географии, когда его отвлек приглушенный голос отца. Кажется, он с кем-то разговаривал. Ордан вышел в прихожую, когда Айдар запер дверь. Отец выглядел раздосадованным. Неужели опять полицейские пожаловали? «Кто приходил?» — с тревогой в голосе поинтересовался сын. «Никто», — отмахнулся отец и велел: «Иди учи уроки, раз уж сегодня прогулял школу». Ордан покраснел и взглянул на уставшее лицо папы. Юноша вдруг заметил, как отец постарел за последний год. Морщины глубже легли под глазами и на лбу. Он мало отдыхает. «Ты же знаешь, мне было не по себе после вчерашнего допроса», — проговорил Ордан, опустив голову. «Конечно, это стыдно. Твоя подруга виновата. Она расстроена из-за альбиносов». «Как этот бинокль оказался у тебя?» — нахмурившись, поинтересовался отец. «Понятия не имею», — Ордан пожал плечами. «Ника нашла его в кофре моего снегохода». «А не могла ли она сама его подкинуть?» «Нет, что ты, зачем ей это?» Она свихнулась после ареста отца, привлекает к себе внимание. «Нет, пап, Ника не сошла с ума. Она переживает из-за нерп». «Чертовы тюлени!» Айдар закатил глаза, вспомнив, как в детстве они рыбачили с отцом и нерпы воровали у них омулей из сетей. Пришло время вечерней трапезы. Семья Батуевых собралась за столом. Дарья вынесла горячие и еще дымящиеся буузы, румяные шушуры и хуруут. Она потратила несколько часов, чтобы приготовить любимые блюда своей семьи. «Завтра рано утром пойдем на рыбалку», — объявил Айдар, принимаясь за буузы. Дарья посмотрела на первенца долгим, внимательным взглядом и сдержанно поджала губы. Она знала, что Ардан не особо любил рыбалку. Сын предпочел бы прогуляться вдоль берега с фотоаппаратом, чтобы запечатлеть ускользающую красоту заката и сияние ледяных цветов Байкала. Тайком от Айдара она откладывала с выручки небольшую сумму для обучения сына в колледже искусств. «Нет», — тихо, но решительно ответил Ардан. Он осознавал, чем дольше будет уступать, тем сложнее ему будет построить жизнь по своему замыслу. Впервые Дан осмелился открыто противостоять отцу. Дарья замерла и поглядела на младших сыновей. Балсан и Булат уплетали хушуры и запивали бурятским чаем. Кажется, они даже не поняли, что происходит. Или старательно изображали равнодушие. «Пока ты ешь мою еду, будешь делать то, что я говорю», — прорычал Айдар. «Иди к черту!» — крикнул Ардан. «Я не пойду с тобой на рыбалку!» Лицо Айдара покраснело, а кулаки сжались от гнева. Он привык, что домочадцы ему подчинялись. «Я с тобой!» — выпалил Балсан. Ему недавно исполнилось 11, и он считал, что может заменить старшего брата. Но слова утонули в напряжении, царившем в комнате. «И чем ты думаешь заниматься?» — едва сдерживаясь, спросил отец. «Опять глупостями? Или будешь шататься по улицам с этой девчонкой?» Ардана трясло от злости. Разговоры о судьбе и будущей профессии всегда заканчивались скандалами. Его пугал жизненный путь без цели. «Я не собираюсь отчитываться перед тобой», — отчеканил Ардан и с дерзостью взглянул папе в глаза. «Буду общаться с кем захочу». «Чтобы ноги этой мерзавки не было в моем доме!» Айдар побагровел и встал рядом с сыном. «Она предала тебя, облила помоями нашу фамилию. Мне теперь стыдно здороваться с людьми». «Она не со зла», — возразил Ардан. Его обидело то, как отец отзывается о подруге. «Нерпы пропали, их убивают». «Да ну и черт с этими тварями!» Айдар раздражался все больше. «Завтра ты пойдешь со мной!» Дарья безмолвной тенью стояла рядом с пылавшими огнями. Оба упрямые, и никто не желает идти на компромисс. «Нет!» — прошипел Ардан. В следующее мгновение удар обжег его щеку. Не сильный, но унизительный. Гневно сверкнув глазами, Ардан выскочил из столовой и убежал в свою комнату, которую делил с двумя младшими братьями. Стены были обклеены постерами роботов, которых так обожал Булат. Ардан запер дверь и сел на кровать. Из коридора доносился крик отца и приглушенный голос матери. Она уговаривала Айдара принять желание Ардана. «Как ты не понимаешь, у него своя жизнь», — произнесла Даша. Осторожно приблизилась к мужу и обняла за плечи. Стряхнув ее руки, он отошел подальше, боясь сорваться на жену. Айдара не покидал страх. Он всегда опасался, что останется без хлеба и денег к существованию, как было, когда закрыли рыбокомбинат. «Я хочу, чтобы мои дети твердо стояли на ногах, а не тратили силы на ерунду. Их жизни зависят от меня», — с тяжелым вздохом проговорил Айдар. «Наш старший сын еще глуп и неопытен. Он не знает, что для него лучше». «Ты ошибаешься», — парировала Дарья. «Каждый, родившись, уже знает, для чего предназначен, и наша с тобой задача — помочь найти правильный путь». Айдар удивленно смотрел на супругу, будто увидел ее в первый раз. Он никогда не слышал, чтобы голос ее звучал так уверенно. Вспомнив о домашней работе по информатике, Ардан включил ноутбук и щелкнул на значок браузера. Но вместо задания открыл мессенджер и в новостной ленте увидел несколько роликов. Первый — о черных лебедях. Люди снимали птиц с разных ракурсов. Он зашел в комментарии, листал и заметил один интересный. Автор утверждал, что птицы похожи на ручных. Ардан перелистнул дальше и нашел хэштег «Байкал». Один ролик привлек его внимание. В коротком видео Яков Новиков на фоне озера приглашает богатых господ на необычное сафари. В конце тура каждому участнику достанется трофей. Интуиция подсказывала Дану, что говорил Яков вовсе не о фотоохоте. Новиков призывал торопиться, места осталось немного. Под постом размещалась ссылка, нажав на которую Дан попал в закрытое сообщество. Подавать заявку Батуев не стал. С минуту он сомневался, нужно ли отправлять видео Нике, но потом все же отослал. ВКонтакте. Ардан. «Видишь, это они!» Ника прочла сообщение не сразу. Она заметила его, когда ложилась спать. Томительное ожидание ответа заставило Ардана нервно мерить шагами детскую. Братья уже готовились ко сну. «Ты спать-то будешь?» – недовольно буркнул Балсан. «Утром я с отцом иду на рыбалку, и мне нужно выспаться». Ардан спрятал торжествующую улыбку. Он ощутил сладкое чувство победы. Переодевшись в пижаму, Ардан лег в кровать и под одеялом заглянул в мессенджер. Ника ответила, что Глеб ни о чем таком не рассказывал. «Конечно», — хмыкнул Дан, — «ведь это браконьерство». Всю ночь Ардан не мог уснуть, и Ника ворочалась в постели, предчувствуя перемены, которые скоро ворвутся в размеренную жизнь Хужира. В понедельник Ардан пришел в школу и ловил на себе осуждающие и любопытные взгляды. Но он шел по коридору, горделиво расправив плечи, зная, что никакой вины за ним нет. Увидев Батуева, Ника сначала нерешительно поглядела на него. Когда он кивнул, она подошла. «Полиция ничего не нашла на меня», — вместо приветствия сказал Дан. Он все еще злился. Ника опустила глаза. Слова застряли в горле комом немой горечи. Оба они подумали об одном и том же — о бинокле. «Но нерпы, их убивают, и никто не может их защитить», — прошептала она. Ардан вдруг осознал, что Вероника еще совершит множество ошибок, если ей не помочь. К тому же он должен обелить свое доброе имя. Да и беззащитных нерпят жаль, ведь их уничтожали очень жестоким способом. «Пойдем». Ардан указал на вход в пустовавший спортивный зал. До урока оставалось больше 10 минут. «Гляди, голубки решили уединиться», — раздался позади голосок Лары. Когда они вошли в зал, Ардан извлек телефон. Запись прокрутили несколько раз. С каждым просмотром туманная картина становилась яснее. Ника узнала место, где снимали сторис. Мыс Рытый, расположенный на побережье Байкала севернее Ольхона, хранил в своих недрах сакральную мощь. Местные жители обходят окрестности стороной, а в ущелье и вовсе не заглядывают. Согласно легендам, здесь обитали злые духи Байкала. Часто случались землетрясения. Ника ни разу не была там. Женщины и девушки туда не ходили. Мужчины не дерзали ступить дальше положенного рубежа. На большее отваживались шаманы, но и они не поднимались на вершину Рытого, чтобы не злить духов. Старожилы поговаривали, что когда-то здесь стояло древнее поселение, от которого сохранилась лишь одна стена. Эти земли – владения могущественных духов, сыновей божества Ухера Найона, покровителя штормовых ветров. «Но как Яков там очутился?» – резонно спросила Ника. Мама рассказывала, что для посещения заповедника получают специальное разрешение. «За деньги можно купить абсолютно все. Теперь ты убедилась, что Глеб мерзавец». Щеки Ники вспыхнули пунцовым румянцем. Она закусила губу. «Он ни при чем. Глеб не знает, чем занимается его приемный отец», — горячо возразила Ника. «Как будем действовать?» «Что делают в таких случаях?» — с усмешкой поинтересовался Ардан. Развитие событий предвещало опасное приключение. Ника улыбнулась другу, поняв ход его размышлений. К вечеру Батуев придумал план. проследить за Яковом. Ардан остановил снегоход на развилке. Впереди ползла буханка Новикова. Машина свернула не к шаманке, а на старую лесную дорогу, ведущую к заброшенному рыбацкому складу. Не раздумывая, Ардан заглушил мотор и спешился. Снегоход приметен и производит много шума. Пользуясь густеющими сумерками как прикрытием, Дан пустился по следам колес машины. Снег хрустел под ботинками, ветер бил по щекам, но Ардан не сбавлял шаг. Несколько минут он провел возле покосившегося сруба, располагавшегося у кромки озера. Буханка замерла рядом с воротами. Освещенный тусклым светом фар, Яков о чем-то властно и грубо говорил с Глебом, который молча слушал и не смотрел на приемного отца. Дан не различал слов, но поза Глеба была красноречивой. Поникшие плечи, руки засунуты в карманы, словно он хотел сделаться меньше. Затем Яков больно хлопнул Глеба по спине, отчего тот дернулся. Они стали выгружать из багажника тюки. В них было что-то тяжелое и бесформенное. Из горловины холщового мешка торчала скрученная рыбацкая сеть. В этот момент луч света упал на Глеба. Ардан различил непривычное высокомерие на лице гостя, а застывшую маску усталости и глубокого отчаяния. Яков крикнул, и Глеб содрогнулся, словно от удара хлыста над ухом. Юноша схватил очередной мешок и скрылся в темноте сарая. Ардан не медлил. Он отступил в полумглу и побежал к Бурану, терзаясь одним вопросом. Что они делают в этой глуши?